Глава 13. Мэл встал. Остальные последовали его примеру. Глядя на них, не каждый бы догадался, что они прибыли на Атату менее часа назад. Посиневшие губы, покрытые инеем брови и стучащие зубы делали Мэла и компанию еще больше похожими на местных жителей. Собравшись с духом, Мэл вышел из-за деревьев и замахал руками подъезжающему к крепышу. «Эй, эй!» — крикнул он. Водитель, заметив его, сбросил скорость. Люди, сидевшие в прицепе, обернулись, чтобы посмотреть на Мэла. Мэл побрел по сугробам в сторону крепыша. Зои, Джейн и Саймон пошли за ним. Крепыш остановился. «Клянусь всеми богами, вы кто?» — воскликнул водитель. Большой мужчина в очках-консервах с зелеными стеклами. «Я Мэл, а это мои приятели». «Из какой дыры вы вылезли?» — спросила сидевшая в прицепе женщина с изнуренным, покрытым шрамами лицом. «Из исправительного учреждения номер 22», — ответил Мэл. «Да ты шутишь», — сказал водитель. «О, если бы». «До него миль 250», — сказал другой заключенный, мужчина с седой щетиной на подбородке. «По такой погоде вы бы точно не дошли. В сезон оттепели, возможно, еще как-нибудь. Но до него еще пара месяцев». «А мы и не шли», — ответил Мэл. «У нас был крепыш, такой же, как у вас», — он указал на машину. «Большую часть пути проехали на нем, но потом он сдох. Тогда мы пошли пешком, протопали миль 10-12 и, как видите, сбили все ноги и промерзли до мозга костей. Если честно, то мы и не думали, что выживем». Водитель оглядел их с ног до головы. «Вы из номера 22, говоришь?» «Да, известного в народе как Большой Куб». «По слухам, там сейчас не сладко». «Это так. Месяц назад буран сорвал крышу, а ремонтников «Синее солнце» пока не прислало». Мэл сказал правду. По крайней мере, именно такие данные добыла в «Кортексе Ривер». В глубине одного файла, служебной записки одного из сотрудников «Синего солнца», она нашла упоминание о том, что ИУ-22 пострадала во время бурана, а также комментарий кого-то из руководства корпорации. В нем говорилось о том, что ремонт здания не входит в число приоритетных задач. «Думаю, ремонтников можно не ждать», — сказала женщина. «Без крыши Большой Куб превратился в ледяной куб. Мы четверо решили, что не хотим больше мерзнуть. Конфисковали крепыша и рванули к соседям, то есть к вам. Мы бы прихватили такую термоодежду, как у вас, но у нас не было времени». «Отсюда до 22-го дорога не гладкая», — сказал водитель. «Это просто чудо, что ваш крепыш даже полпути проехал». «Ангелы-хранители про нас не забывают, это точно», — ответил Мэл и протянул к нему завернутые в тряпки ладони. «Мы молим небо о том, чтобы вы тоже оказались ангелами и взяли нас к себе». Заключенные переглянулись. «Ну, это не нам решать», — ответил водитель. «Если бы вас привезли люди Синего солнца, тогда у нас не было бы выбора. А так это будет решать мистер О'Беннон». «Мистер О'Беннон? Можно сказать, что он наш босс», — сказал небритый мужчина. «Он управляет ИУ-23. Здесь ничего не происходит без его ведома». «А как нам с ним повидаться?» — спросил Мэл. Водитель наклонил голову в бок. «Я вам так скажу. Нам только что доставили припасы». «Знаю. Вот эти следы на снегу — наши. Мы увидели, как к складу подлетает светлячок, и решили, что попробуем проникнуть на борт, спрячемся, а может, запугаем команду, заставим их увести нас из этой проклятой дыры. Но только ничего не вышло. Дверь склада оказалась заперта, и тогда мы снова спрятались за деревьями». Следы рассказывали совсем другую историю, но Мэл надеялся, что они настолько перепутались, что никто не заметит, что они ведут только в одну сторону, от склада. «Мы знали, что рано или поздно кто-то из ваших придет за грузом, который привез светлячок», — продолжал он. «Решили действовать по изначальному плану, положиться на вашу милость». Немного подумав, водитель ответил: «Припасы нужно погрузить в прицеп. А чем больше будет работников, тем быстрее мы закончим. Помогите нам, и тогда вам это зачтется. Я отправлю кого-нибудь предупредить мистера О'Беннона. Если он даст добро, тогда можете остаться».